Лин Сян не хотел дать Лин Чу Цзю больше поводов порадоваться, поэтому он открыл лишь боковую дверь, а не главные ворота. Когда открылась боковая дверь, это не произвело никакого впечатления, в отличие от того, когда открылись ворота поместья Ся. К тому же, когда Лин Чу Цзю появилась в дверях поместья Ся, она выглядела очень величественно. Но здесь, когда вышел Лин Сян, он казался совершенно обычным. Однако, когда он увидел всех этих людей у ворот, у него разболелась голова. Люди на улице не могли дождаться, что он заговорит, и закричали первыми. Премьер-министр Лин вышел. Премьер-министр. Премьер-министр. Премьер-министр Лин. Толпа бунтующих выкрикивала его имя, но они не устраивали беспорядков. Да и сама Лин Чу Цзю не делала ничего такого. Но другие люди на улице с любопытством на них смотрели. Поместье Ся находилось в столице империи, там, где жили благородные семьи, так что простому люду нельзя было туда ходить. К тому же, было известно, что принц Ся очень строг, так что никто и не решался там показываться. Однако с особняком Линь все было иначе. Хотя Линь Сян и был премьер-министром, их дому было далеко до дворянских поместий. К тому же он находился в самой дальней части столицы, так что их улица обычно была очень оживленной. Линь Чу Цзю привела сюда много людей. Точное их количество было неизвестно, но так как у Лин Сяна был имидж утонченного и приветливого человека, люди его не боялись, в отличие от принцессы, который был величественным и могущественным. Одни лишь эти черты характера Лин Сяна завоевали для него сердца простых людей, но в данный момент Лин Сян ненавидел то, что называется сердце. «Тихо, пожалуйста, ведите себя тише», слуга семьи Лин вышел вперед, чтобы навести порядок. Но так как от крика у него заболело горло, он едва смог успокоить простых людей. И как это Лин Чу Цзю удалось притащить всех этих людей сюда? В этот момент все студенты покраснели от смущения. Они просто не смели поднять глаза, потому что прямо сейчас в глазах других людей они явно выглядели ручными обезьянками. Может быть, они и были толстокожими, но они также и очень ценили свой статус студентов. У стен дома Лин Чу Цзю уже не собиралась их контролировать. Поэтому, увидев, что Лин Сян вышел из дома, она сделала шаг вперед и сказала: «Дочь приветствует отца. Принцесса Ся слишком любезна. Мне уже страшно», – озабоченно сказал Лин Сян. И в ответ на приветствие Лин Чу Цзю сказал: «Я очень рад видеть вас, Ся Ванфэй». Лин Чу Цзю, естественно, продолжила ему подыгрывать и ответила: «Отец, право слова не стоит. Пусть я теперь и принцесса Ся, но я все еще твоя дочь. Так как же я могла не отдать дань уважения?» Несмотря на их истинные чувства, эти двое отлично справлялись. Так что, если бы кто-то видел их, то подумал бы, что они в самом деле любящие отец и дочь. «Почему меня тошнит?» – проговорил стоявший в толпе Лю Бай, и в довершение своих слов прикрыл лицо рукой. Лю Бая послали сюда, чтобы охранять Лин Чу Цзю. Так что нравилось ему это или нет, он был обязан ее защищать. Он не мог допустить, чтобы Лин Чу Цзю попала в беду. В свою очередь Су Ча не мог не смеяться, наблюдая представление, которое разыгрывали Лин Чу Цзю и Лин Сян. Он беспокоился, как бы Лин Чу Цзю не пострадала. Но, похоже, если Лин Сян был старым лисом, то Лин Чу Цзю была юной лисичкой. Отец и дочь долго обменивались приветствиями. Со стороны они казались любезными родственниками. Но люди, знавшие правду, понимали, что это лишь лицемерная церемония. Лин Сян вновь и вновь спрашивал о здоровье Лин Чу Цзю, потому что он больше не знал, что сказать. Лин Чу Цзю делала то же самое, спрашивая о домашних делах снова и снова, потому что не могла придумать другой темы для разговора. Однако долго так продолжаться не могла, потому что снаружи ждали люди. Хотя есть такая поговорка, что выигрывает тот, кто первый ходит. Лин Сян не хотел показывать, что спешит, потому что он также верил и в поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». И так как Лин Сян не спешил, Лин Чу Цзю атаковала первой. Лин Чу Цзю слышала, что, когда Лин Вантин была в поместье Ся, ей стало плохо. Вспомнив об этом, Лин Чу Цзю достала платок и промокнула глаза, хотя в них и не было слез. И как сестричка Вантин могла быть так неосторожна? Она что, не знала, что так недолго и шрам на лбу заработать? Она об этом совсем не переживает? Лин Чу Цзю заговорила снова. Хотя Вантин в самом деле сама виновата, потому что она так неаккуратно ходит. Мы с принцем Ся не могли сидеть сложа руки. Так что мы попросили божественного доктора Мо осмотреть лицо Вантин. Мы также просили его дать ей какую-нибудь мазь. Вантин такая красивая, нельзя допустить, чтобы у нее остался шрам. Когда Лин Сян услышал ее слова, его лицо исказилось. Все-таки он не мог поверить, что его старшая дочь не только глупа, но и остра на язык. Лин Чу Цзю не только выдала всем, что на лице Лин Вантин может появиться шрам, но и попыталась повесить вину на нее. На такое просто нечего было ответить. Глава 93. Понять и проглотить поражение. Лин Сян достиг высокого положения в обществе, потому что хорошо умел спорить. Однако, когда дело доходило до женского язычка, он не знал, как с этим соревноваться. К тому же, он не знал, что Лин Чу Цзю поведет себя так, поэтому он не подготовился заранее. Лин Сян думал сказать что-то справедливое, чтобы нанести Лин Чу Цзю ответный удар и повесить на нее ответственность за рану Лин Вантин. Однако Лин Чу Цзю вдруг вытерла слезы и сделала вид, что ей очень стыдно. «Отец, твоя дочь пренебрегла всем, чему ты ее учил, и моему эгоизму нет границ. Но, узнав, что случилось дома, я не могла не обеспокоиться. Простишь ли ты меня, папа, в последний раз и позволишь ли повидать сестру?» Когда Лин Чу Цзю договорила, у нее был очень честный и искренний вид. Да уж, говорить сейчас о делах семьи поистине эгоистично. Голова Лин Сяна по-прежнему не работала, и на этот раз его лицо слегка исказилось, потому что Лин Чу Цзю снова спутала ему все планы. Он хотел сделать ее виновной в травме Лин Вантин, но вот чем все закончилось. В самом деле, ее эгоизму нет предела. Хотя Лин Чу Цзю была принцессой, она в то же время была и женщиной, а женщины во всем мире крайне требовательны и эгоистичны. Однако иногда они умеют прощать. Эгоизм Лин Чу Цзю можно понять и принять, но вот эгоизм Лин Сяна – другое дело. В конце концов, он не просто человек, он премьер-министр. Так что, если все увидят его эгоизм, политические оппоненты ему этого не спустят. Лин Сяну еще не наскучила жизнь, чтобы он мог проглотить такое поражение. И из-за этого он не решился перечить Лин Чу Цзю. Вместо этого он посмотрел на нее более спокойно и поспешно сказал: «Вы слишком строги к себе, принцесса. Заботиться о семье совершенно естественно, так что я могу это понять». Он не только хотел избежать поражения, но он к тому же хотел унизить Лин Чу Цзю. Однако у него все равно было такое ощущение, будто он проглотил муху, и его подташнивало. «Раз отец понимает меня и не винит за мой эгоизм, я спокойно». Лин Чу Цзю поднесла платок к лицу и кончиком промокнула глаза, и вскоре они покраснели. Какое мастерство, не мог не восхититься Суча. Он подумал, что Лин Чу Цзю только притворяется, что плачет. Так кто бы мог подумать, что она может даже заставить свои глаза покраснеть, будто ее обидели. Женские слезы, данное природой оружие. Но, когда женщина пытается сдержать слезы, ее собеседник еще больше переживает. Лин Чу Цзю не прибегала к помощи слез, чтобы вызвать сочувствие людей, ее слезы так и не пролились, но люди беспричинно почувствовали себя плохо. Снова и снова обретая власть над ситуацией, Лин Чу Цзю, наконец, решила снова вернуться к делу. Она обернулась, взглянула на людей и начала обсуждать свои тревоги с Лин Сяном. «Отец, студенты собрались у стен поместья Ся и просили справедливости для этих людей, но из-за того, что к принцу вернулась его застарелая болезнь, он не в состоянии сейчас помочь им. И так как я женщина, я не разбираюсь в политике. Я боюсь, что, если попытаюсь им помочь, то только все испорчу. Поэтому я решила привести этих людей в дом Линь и просить твоего наставления», сказала Лин Чу Цзю, наблюдая за выражением лица Лин Сяна. И закончила она словами: «Я знаю, что у тебя, отец, могут быть из-за этого неприятности, но я не вижу другого выхода. Они говорят, что министры забрали пенсию солдат, и этим обрекли их семьи на бедность. И они были так беспомощны, что им пришлось даже продать своих детей. Эти старушки не могут вмешиваться в государственные дела, но вы, отец, я знаю, вы сможете позаботиться об этой проблеме, потому что вы верны и преданы своей стране. Вы учили нас с сестрой жить с чистой совестью, не быть высокомерными и не притеснять других. Поэтому, узнав о несчастьях этих людей, я поразмыслила и привела их сюда, чтобы попросить отца о помощи. Отец, мужья, братья и сыновья этих людей погибли, защищая нашу страну. Я не могу допустить, чтобы их жертва осталась неоцененной». Лин Чу Цзю сказала это так, будто Лин Сян в самом деле не ставил деньги превыше всего, как будто он был бескорыстным человеком, готовым отдать все, лишь бы настал мир во всем мире. Услышав все это, Лин Сян попытался заставить свои губы улыбнуться. Он долго работал мальчишкой на побегушках во дворце, поэтому подобные слова его не тронут. Он-то не был тронут, а вот простые люди, стоявшие вместе со студентами, растрогались. Они начали один за другим опускаться на колени и кричать: «Премьер-министр Линь, пожалуйста, помогите нам добиться справедливости. Принцесса Ся права, мы не можем допустить, чтобы смерть тех солдат была напрасной». Зеваки не понимали, что происходит, но они тоже присоединились и стали кричать. Другие студенты не знали, как серьезна ситуация, поэтому они не решались кричать. Однако Лю Юншин, его истинной целью было испортить репутацию Ся Тинья, и эта накалившаяся ситуация была его шансом. Лю Юншин грохнулся на колени и закричал: «Премьер-министр Линь, даруйте нам справедливость ради наших погибших солдат, и пусть все узнают, что продажные министры были людьми нашего бога войны. Принц Ся очень могущественен, и наш суд не решается заслушать его дело. Так, прошу вас, премьер-министр, начните процесс и выметите подчистую всех продажных министров». Задачей Лю Юншина было вовлечь Ся Тинья в это грязное дело, связанное с коррупцией, но так, чтобы Линь Сян не пострадал. И если у Линь Сяна не будет неприятностей, то и он сам может не беспокоиться. Несколько студентов хотели последовать примеру Лю Юншина, но принц Ся и правда был очень могущественен. Так что в итоге они не решились встать на колени и закричать, и позволили Линь Сяну разбираться с одним Лю Юншином. Когда ситуация так внезапно изменилась, зеваки пришли в замешательство. Разве принцесса Ся только что не просила за этих людей? Так почему же в мгновение ока она оказалась порождением зла, пытающимся притеснять их? Многие прохожие начали перешептываться, потому что они не понимали, что происходит на самом деле. Когда Линь Сян увидел их реакцию, его глаза вдруг загорелись от внезапно посетившей его мысли. Линь Сян дважды кашлянул и поднял руку, чтобы попросить людей о тишине. Толпа моментально смолкла, заинтересовавшись. «Не беспокойтесь, я служил этой стране многие десятилетия. Я никогда не дрожал от страха и всегда имел чистую совесть. Я не смею сказать, что сделал так уж много, но я смею сказать, что не буду сидеть сложа руки, узнав об этом деле. Кем бы ни был человек, стоящий за коррупцией, я, Линь Сян, не побоюсь наказать его в соответствии с законом». Все вокруг Линь Сяна понимали значение этих слов, но Линь Чу Цзю будто бы ничего не слышала. В итоге она согласилась. Ван Е говорил, что отец самоотверженный государственный служащий и хороший пример для подражания будущим поколениям, и это правда. И так как отец обладает всеми этими качествами, Ван Е сказал, что отец непременно возьмется за это дело, вычислит всех этих продажных министров и велит бросить их в желтую реку. Линь Сян сглотнул, и его лицо покраснело от смущения. Однако он быстро успокоился и сказал: «Ся Тинья слишком любезен. Я получаю жалование за свою службу, значит, для меня совершенно естественно верно служить моей стране». Похвалы Ся Тинья звучали не очень-то приятно. Линь Сян расстроился и очень разволновался. Они с Ся Тинья, зять и тесть, но он пытался обвинить и опозорить его на публике. Однако Ся Тинья этого не делал, так что, разумеется, у всех будут сомнения. «Я согласна со словами отца. Государственные министры получают деньги от императора. Значит, они должны верно служить своей стране. Эта страна принадлежит императору. Все люди, живущие здесь, подданные императора. Но некоторые люди, которым было доверено служить своим гражданам, злоупотребили своей властью. Они работали не для того, чтобы помогать людям, а искали лишь славы и богатства. Им должно быть стыдно перед императором. Император доверял им, а они, я считаю, они должны быть обезглавлены». Линь Чу Цзю пыталась сказать эти справедливые слова, как представительница поместья Ся, что означало, что поместье Ся занимает сторону справедливости. Глава 94. Народ и слишком рано радоваться, очень, очень хорошо сказано. Слушатели не совсем поняли, что сказала Линь Чу Цзю, но они знали, что в своих словах она ругала нечестных министров. В свою очередь, Лю Юншин и другие студенты поняли значение ее справедливых слов. Она говорила о верности императору, но на самом деле она просто помогала Ся Тинья выпутаться из этого дела о коррупции, сваливая всю вину на императора и его людей. Эта страна принадлежит императору. Это император назначил тех министров, испытав их преданность ему. А это значит, проблемы с коррупцией возникли из-за избранных императором министров, а не из-за принцессы. Какой умный ротик, он действительно умеет выбирать льстивые слова. Линь Сян не мог сказать, были ли это слова самой Линь Чу Цзю, или же ее научил Ся Тинья. Поэтому в тот момент его умные глаза нечаянно сверкнули. Лин Чуцзю не знала, о чем он думает, поэтому она лишь стояла и улыбалась. Ее диадема с фениксом слегка дрожала, поэтому он не мог сказать, правда ли она казалась величественной или нет, но он все же не мог оторвать от нее взгляда. Сколько бы он ни раздумывал, она все равно казалась ему не похожей на себя прежнюю. Он не мог поверить, что за такое короткое время принц Ся сумел бы изменить ее. Похоже, его дочь выросла в молчании, потому что он явно о ней ничего не знал. Лин Сян прищурился, затем внимательно оглядел Лин Чуцзю, но так ничего и не сообразил. Она только притворяется такой хорошей, или же она настолько повзрослела, как бы то ни было, он уже не мог сражаться с ее язычком. В глазах людей поместье Ся уже находилось на вершине морали, так что он был уже не в состоянии сбросить их вниз. Лин Сян слегка вздохнул и оторвал взгляд от Лин Чуцзю. Он больше не хотел вести с ней словесный поединок, поэтому вместо этого он обратил глаза на толпу. Закончив свой горький и справедливый монолог, Лин Чуцзю уже больше ничего не говорила и просто стояла молча. Простые люди тоже хранили молчание, говорили только Лю Юньшин и его группа. Но это не означало, что Лин Сян может просто отослать их прочь. Лин Сян хорошо понимал, что эти люди пришли к его особняку, чтобы разрешить проблему коррупции. Так что ему придется сказать несколько слов касательно этого дела, если он в самом деле хочет от них избавиться. «Слушайте все», — сказал Лин Сян, подняв руку, чтобы привлечь внимание людей. «Будьте уверены, я непременно удостоверюсь, что все вопросы, заданные вами, были переданы в императорский суд, чтобы правда немедленно вышла на свет». Лин Сян постарался, чтобы его слова звучали красиво. Что же до поисков правды? Почему он сказал про правду? Даже если все эти люди умрут, он никогда не откроет правды. Услышав его слова, Су Ча и Лю Бай чуть не лишились чувств от гнева. Поэтому они хотели подойти и поговорить с Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю вдруг сказала: «Отец поистине великодушный человек, не то что его дочь. Я слышала, что мадам Лин и сестра Ван Тин серьезно больны, поэтому я боюсь, у тебя не было возможности внимательно рассмотреть детали этого дела, пока ты заботился о них. Так что, пожалуйста, отец, позволь этим служанкам и охранникам помочь вам, и просто дай им какие-нибудь поручения». После этих слов Лин Чуцзю не хотела давать Лин Сяну возможности возразить, поэтому она немедленно повернулась и скомандовала: «Вы все останетесь здесь и поможете моему отцу. Ван Е приказал решить эту проблему, так что вам не нужно возвращаться вместе со мной». Приказ Лин Чуцзю звучал странно. Она сказала, что принц Ся велел разрешить эту проблему, но кто пойдет это проверять? А Лин Сян вытаращил глаза и поспешно отказался. «Принцесса Ся, главнейшая обязанность королевской охраны в том, чтобы защищать принца Ся. Как же они могут остаться здесь? Отец, я тоже не хочу, чтобы они здесь оставались. Но работа государственных министров так плоха. Разве ты не видел этого, отец?» Лин Чуцзю вздохнула и посмотрела на него взглядом, который говорил: «Я забочусь лишь о тебе. Сегодня утром я попросила домоправителя Цая разыскать судью Шунтиня, чтобы он помог нам с этим делом. Однако мы этим его не увидели в поместье Ся. Прежде чем выехать из поместья Ся, я снова послала людей найти его, чтобы навести здесь порядок, но опять же, никто не приехал. Так что, похоже, судья Шунтянь очень занят. Докладывать и просить о помощи, правильно. Но так как государственные министры чересчур заняты, ей некого больше просить о помощи отцу, кроме королевской охраны. Отец, я уверена, Ван Е сделал бы то же самое. Так что просто не сомневайся и зови их. Хотя они иногда бывают неловки, я уверена, они смогут помочь тебе с некоторыми поручениями». Слова Лин Чуцзю были лживыми, но ей необходимо было сказать это, чтобы Лин Сян не смог отказать ей. На самом деле судья Шунтянь так запутался, что не мог отличить белое от черного. Но если охранники поместья Ся в самом деле останутся в особняке Лин, это будет очень плохо. «Принцесса Ся, если вы оставите здесь своих слуг и охрану, кто же защитит вас?» Лин Сян тоже надел маску заботливого отца. Он посмотрел на нее взволнованно, не желая уступать. Однако, когда дело доходило до актерской игры, он не мог тягаться с Лин Чуцзю. «Отец, тебе ни к чему волноваться. Мы же находимся в столице империи, где живет император, так кто же осмелится чинить беспорядки? Что же касается служанок, у меня все еще есть свои собственные руки, так что я могу и сама о себе позаботиться, Первая часть ее речи была ложью, но вторая была правдой. Однако никто этому не поверил. «Это как вы можете так говорить? Вы же принцесса. Вам не нужно самой заботиться о себе. Я попрошу вашу мать, чтобы она отправила к вам пару служанок», — сказал Линсян, потому что ему тоже хотелось заслать своих людей в поместье Ся. Однако Лин Чуцзю бесстрастно отказалась. «Спасибо за заботу, отец. Но если ты ей дашь мне служанок, их сразу же отошлют назад. Принц всегда очень экономный, поэтому у меня всего 4 служанки. Так что, если вы добавите еще, Ван Е наверняка будет недоволен». Лин Чуцзю врала, но ее слова поразили Суча и Любая. Они оба не могли не подумать, неужели Тинья настолько скуп. Однако Лин Сян не хотел сдаваться, и тоже сказал: «Но это будет только на время отсутствия ваших служанок. Они уйдут, когда ваши служанки вернутся. Папа, ни к чему так волноваться. Но если ты действительно хочешь послать куда-нибудь своих служанок, пошли их лучше в дом Цень. Там много детей, которые нуждаются в заботе гораздо больше, чем я». Дом Цень был местом, куда отправляли брошенных детей. Там царил полнейший беспорядок из-за нехватки людей. Так что Лин Чуцзю была права. Лин Чуцзю обошла Лин Сяна дважды, так что он не мог не рассердиться. Однако он не мог обвинить ее в том, что она не любящая дочь. Пусть Лин Чуцзю и его дочь, но она к тому же и принцесса Ся. То, как она держалась и вела себя, ясно говорило о том, что она завоевала сердце принца Ся. Так разве он может теперь срывать на ней злость? Лин Сян глубоко вдохнул и подавил свой гнев. Он больше не хотел поднимать эту тему, поэтому сказал: «У принца Ся поистине твердые принципы. Если император узнает об этом, он наверняка будет доволен. Тогда я бесстыдно позаимствую охранников принца Ся». Поняв, что он не может отказаться, Лин Сян сразу же почувствовал всю тяжесть унижения, приготовленного для него Ся Тинья. Лин Чуцзю только мысленно посмеялась и не ответила, потому что она знала, что этот фокус и это унижение, которые она использовала, наверняка. Глава 95. Спокойно и самый подходящий человек для принца, конечно же. Получив порцию унижения от Ся Тинья, Лин Сян немедленно сменил тему. «Принцесса Ся, я определенно буду занят день и ночь из-за этого дела. Боюсь, что не смогу заботиться о твоей матери и сестре. Я надеюсь, принцесса Ся сможет остаться дома на некоторое время, чтобы поухаживать за ними. Ради того, чтобы немедленно разрешить проблему, было бы правильно остаться дома и поухаживать за ними. Но, не думаю, что это хорошая идея». Лин Чуцзю уже не пришлось отказывать самой, потому что Суча выступил вперед и ответил Лин Сяну за нее. «В поместье Ся только одна хозяйка, так что принцессе Ся не следует покидать поместье без особой необходимости. К тому же Ван Е сейчас не может обходиться без Ван Фы, так что». Хаем, услышав, что Суча сказал более чем достаточно, Лин Чуцзю прервала его и сказала: «Отец, не слушай молодого господина Суча, это чепуха. Мне нужно лишь предупредить домоправителя, а потом я могу быть свободна». От слов Лин Чуцзю глаза Лин Сяна загорелись, и он уже было обрадовался. Но тут он услышал, что сказала Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю помедлила с выражением сильного смущения, но все же продолжила: «Но, отец, ты очень хорошо знаешь, что здоровье твоей дочери очень плохо. Ван Е не позволяет мне переутомляться, так что боюсь, что вместо того, чтобы быть полезной, я только вызову больше неприятностей. Пока эта отговорка может пригодиться, кому какая разница, что она использует ее дважды или трижды подряд». Суча тоже был умен, он вовремя поддержал ее слова. «Премьер-министр Линь, вы лучше всех знаете о состоянии здоровья Ван Фы. Божественный доктор Мо все еще лечит ее, так что он велел нам вовремя отвезти ее домой, чтобы она могла принять свою лечебную ванну. Премьер-министры, вы ведь не станете мешать лечению принцессы, верно?» «Разумеется, не стану», — с усилием ответил Лин Сян, потому что он ненавидел себя на то, что позабыл об этом. Суча солгал премьер-министру, но даже не покраснел от стыда. Его лицо было совершенно спокойным, как будто он просто докладывался о Тинья о ежедневных делах. Однако Любай не смог слегка не скривить губы. Он подумал, что уже достаточно видел, каким бесстыдным может быть Суча. Но он ошибался, потому что ему было еще на что посмотреть. Лин Чуцзю посмотрела на Суча, проигнорировав мрачное лицо Лин Сяна, и сказала: «Господин Суча, хватит говорить ерунду. С чего бы моему отцу мешать моему лечению? Почему он должен быть против того, что я вернусь вовремя и приму лекарство божественного доктора Мо?» Лин Сян почувствовал, будто в него вонзились два ножа. Поэтому он сказал: «Все хорошо, ничего страшного», — сказал он мягко, но выражение его лица было очень странным. Лин Сян, у которого не осталось другого выбора, сложил руки и поклонился Лин Чу Цзю. «Здоровье принцессы бесценно, так что, пожалуйста, возвращайся домой и отдохни». Лин Сян явно был зол, но ему ничего не оставалось, кроме как ждать, пока Лин Чу Цзю уйдет. Лин Чу Цзю, казалось, ничего не понимала, потому что она продолжала подыгрывать ему. «Я знаю, как отец заботится о моем здоровье. В таком случае, я пойду». Сказав эти слова, Лин Чу Цзю подмигнула Су Ча и Лю Баю. Она даже не оглянулась, а затем они просто покинули Лин Сяна, который смотрел им вслед не в силах сказать ни слова. «Они правда просто так уйдут?» Лин Чу Цзю вообще-то не собиралась оборачиваться, но все же остановилась и посмотрела на Лин Сяна. «Папа, тебе не обязательно провожать меня. О, и не стоит обо мне волноваться. Просто сосредоточься на том, чтобы разрешить эту проблему». Услышав ее слова, они оба не могли не вздохнуть. «Принцесса Ся, вы видели, что премьер-министр Линь хотел проводить вас? Принцесса Ся, вы видели, что премьер-министр Линь беспокоился о вас? Принцесса Ся, не надо обманывать себя». Рты Су Ча и Лю Бая ужасно скривились, и они долго не могли прийти в себя. В свою очередь, Лин Чу Цзю не знала, о чем они думают, поэтому она лишь спокойно повернулась, чтобы уйти. Шаги Лин Чу Цзю казались очень твердыми и уверенными, и хотя в ее волосах было полно жемчужных булавок, они не издавали ни звука. Видя ее походку, студенты и простые люди не могли не застыть в восхищении, и даже некоторые молодые дамы не могли не следить за нею взглядами. Лин Чу Цзю продолжала идти, как цветок, который свободно и беспрепятственно плыл по реке. Су Ча и Лю Бай думали, что она продолжит вести себя так около дома Линь, но вдруг он услышал, как она сказала: «Господин Су Ча, господин Лю Бай, давайте поспешим. Если мы опоздаем, Ван Е будет недоволен». До массажа Ся Тинья оставалось всего полчаса, так что Лин Чу Цзю нужно было поторопиться. А Лин Чу Цзю оставила всех охранников поместья Ся в доме Линь, так что ей не оставалось ничего, кроме как просить, чтобы Лю Бай был ее провожатым. Лю Бай подумал, что послышался, а потому переспросил: «Ван Фэй, что вы сказали?» Лин Чу Цзю повторила: «Я сказала, давайте поспешим назад. Если мы опоздаем, Ван Е будет недоволен, и мне не поздоровится». Лин Чу Цзю отлично знала, что Ся Тинья человек с хорошим самообладанием, но только не в отношении ее. «Вы боитесь Ван Е?» «Я думал, вы никого не боитесь». Лин Чу Цзю перестала говорить, как принцесса, поэтому и Лю Бай стал говорить свободно. Су Ча кивнул в подтверждение слов Лю Бая. Лин Чу Цзю, не колеблясь, оскорбила императора и Лин Сяна, но она боится Ся Тинья. «Разве вы сами его не боитесь?» только и ответила Лин Чу Цзю. Но этих слов хватило, чтобы заткнуть им рты. Конечно, они его боялись. Его боялись все люди восточной страны. Некоторые даже начинали плакать от одного звука его имени. И была даже поговорка для детей, что, если ты будешь плакать, придет бог войны и заберет тебя. Так что дети от этого замолкали сразу же. Лю Баю было все равно, что случится с Лин Чу Цзю, но он все же не посмел задерживать ее, потому что это было связано с Ся Тинья. И благодаря его превосходному мастерству, они прибыли в поместье Ся без происшествий. Лин Чу Цзю прибыла к поместью Ся в назначенное время, но ей еще нужно было преодолеть расстояние между главными воротами и двором Цзинтянь. «Черт подери, из-за этих ужасных отца и дочери у меня точно будут неприятности». Лин Чу Цзю выпрыгнула из экипажа, приподнятой юбку, и побежала в направлении зала Цзинтянь, и от бега ее шпильки с бусинами в волосах сталкивались с громким звоном. От прежней элегантности не осталось и следа. Су Ча, который стоял перед особняком, был поражен. «Мы около поместья, а Ван Фэй уже изменилась. Что случилось с той благородной и достойной принцессой?» Су Ча внезапно пожалел Ся Тинья, потому что он женился на такой девушке. В самом ли деле это нормально? Лю Бай с самого начала ненавидел Лин Чу Цзю, поэтому он сказал: «Как эти отец и дочь надоели», но видя, как торопится Лин Чу Цзю, он не мог не рассмеяться. «Ну, если честно, я считаю, что Ван Фэй на самом деле хороший и интересный человек». Думая о том, какой забавной сейчас была Лин Чу Цзю, Лю Бай стал меньше ее ненавидеть. И не только потому, что она помогала Ся Тинья, но и потому, что она радовала его. Лю Бай любил Сяюэр, но он мог сказать, что по сравнению с ней, Линчуцзю больше подходила Сятинья. «Ты тоже так считаешь?» Суча посмотрел Любаю в глаза, но Любай не ответил ему и повернулся, чтобы уйти. Тогда Суча деловито притянул его к себе и сказал: «Пошли, надо посмотреть, как не поздоровится Ванфэй, если принц будет недоволен». Однако это был лишь повод, потому что на самом деле Суча хотел, чтобы Любай увидел, какая противная Мой Юэр. И он надеялся, что Линчуцзю не будет преувеличивать. Сердце Любая говорило ему не ходить, но он не мог совладать с собой, потому что Суча тащил его. Поэтому в итоге он вошел во двор Цзинтянь. Глава 96. Пот и кровавый дождь. Линчуцзю прибыла в поместье Ся вовремя, но она не вовремя пришла в зал Цзинтянь, поэтому можно было сказать, что она опоздала. И как она и ожидала, божественный доктор Мо и мисс Мо не упустили этой возможности. «Ванье, ваш массаж и ежедневные травяные ванны нельзя отменять. Лечение ваших ног нельзя задерживать», сказал божественный доктор Мо серьезно и обеспокоенно. Но он прекрасно знал, что это только лишь для того, чтобы размягчить мышцы и кровеносные сосуды. Так что ничего страшного не будет, если они подождут пару минут. «Правильно, очень тихо ответил Сятинья. Так что они не могли точно определить, ответил он или нет. Божественный доктор Мо знал, что у Сятинья тяжелый характер, поэтому он добавил: «Ванье, мы не знаем, когда вернется Ванфэй, так ничего страшного, если ваши ноги помассирует Юэр». Хотя он еще только спрашивал, он уже подмигнул Мой Юэр. Мой Юэр подошла ближе, но так как Сятинья не показал никакого сопротивления, то божественный доктор Мо сказал: «Юэр, позаботься хорошенько о Ванье, а я приготовлю ему ванну». Божественный доктор Мо хотел уйти, чтобы дать Сятинья и Мой Юэр побыть наедине. Мой Юэр ждала, что Сятинья что-нибудь скажет, но он так и не открыл рта. Она смутилась. В конце концов, она привыкла к тому, что ее добиваются первые и здороваются с ней первой, так что она не знала, как заговорить с мужчиной. Но таким уж человеком был Сятинья, так что если она сама не заговорит с ним, Сятинья тоже не заговорит. «Ванье, ваше лечение нельзя откладывать, так что я начну». «Хорошо», сказала мисс Мо, подавив чувство унижения, которое было в ее сердце. «Это ни к чему», бесстрастно сказал Сятинья. В этот момент Линчуцзю уже появилась в дверях. Суча и Любай, прибывшие с ней, явились следом, но не вошли внутрь. Охрана в зале Цзинтянь была серьезной. Никто не мог войти и никто не мог выйти свободно. Но чтобы Сятинья мог знать, что происходит снаружи, Суча и Любай прошли по секретному туннелю. Ранее они оба поздоровались с домоправителем Цао, но после они тихо прошли внутрь. Сятинья отказался безо всяких колебаний, так что Мой Юэр была несчастна. Ее настроение испортилось, поэтому она не удержалась и сказала: «Ванье, мой отец уже так давно вас лечит, но вы готовы испортить это все из-за женщины?» Сятинья ничего не сказал, но он поднял голову и посмотрел на Мой Юэр безо всяких эмоций. Однако Мой Юэр не могла не смутиться, как будто он смотрел прямо сквозь нее. «Ванье», мисс Мо с готовностью подняла голову и гордо сказала: «Ванфэй хорошо знает, что ваш массаж нельзя задерживать, но она не вернулась вовремя. Не значит ли это, что ей нет дела до ваших ног? Принц должен наказывать тех, кто совершает такие большие ошибки, не так ли?» Линчуцзю хотела подойти к двери, но, когда она услышала последнее предложение, она остановилась, и ее лицо упало. Суча и Любай прятались с другой стороны, так что они не только слышали слова «Мой Юэр», но и видели выражение ее лица. Глаза Любая загорелись от удивления, но вдруг Суча толкнул его локтем, и он повернул голову. Однако он увидел лишь, что Суча хохочет. «Ванье, мы с отцом заботимся о вас, поэтому не хотим откладывать ваше лечение. Я специально изучала ваш случай, так что я абсолютно во всех отношениях лучше принцессы», сказав эти слова, Мой Юэр подошла к нему. Сятинья ничего не говорил, поэтому на ее губах появилась очаровательная улыбка. «Ванье, я начну». Линчуцзю больше не собиралась стоять в стороне, так что она сделала глубокий вдох и с шумом отворила дверь. Мой Юэр обернулась и увидела Линчуцзю, которая выглядела так достойно и благородно в своем роскошном платье. Линчуцзю перевела дыхание. Ее сердце все еще быстро колотилось, но она пыталась сохранять спокойствие перед ними. «Мисс Мо, я позабочусь о Ванье, так что вам нет нужды волноваться, я все сделаю». Договорив это, Линчуцзю спокойно вошла внутрь. Каждый ее шаг, каждое движение было изящно, как будто он только что не носилась, как проклятая и не переутомилась. «Ван Фэй, почему вы здесь?» Мо Юэ испугалась. И так как она не знала, как она отреагирует, она повалилась на землю. Она соблазняла чужого мужчину, а его жена все видела. Как же ей было не испугаться? «Почему? Разве я не должна была прийти? Я вам помешала?» Медленно спросила Лин Чу Цзю. Она спросила так, будто лишь проясняла простую ситуацию. Так что никто не смешался бы от такого тона. Видя ее такой, Суча и Любая не могли втайне не восхититься ею. Все-таки контроль Лин Чу Цзю над любой ситуацией становился все лучше и лучше. Но если бы они только знали, что она говорила медленно, потому что пыталась скрыть свою усталость, тогда их мнение, возможно, было бы другим. Когда Мо Юэ услышала ее, она почувствовала себя еще более виноватой. «Ван Фэй, должно быть, шутит. Вы опоздали, Ван Фэй, и, боюсь, лечение принца пришлось задержать. Поэтому я пришла спросить, нуждается ли он в моей помощи. Но так как вы уже здесь, я не буду вам мешать». Мо Юэ встала и вышла из комнаты, но ее фигура казалась зажатой. Она выглядела, как проигравший боец, который пытается лишь сохранить остатки собственного достоинства. Когда Мо Юэ уходила, Лин Чу Цзю взглянула на ее лицо. Лин Чу Цзю увидела, что она надула губки. Так что она просто позволила ей уйти. Все равно у нее не было сил продолжать разговор с нею. Мо Юэ была уже снаружи, поэтому Лин Чу Цзю закрыла дверь. А затем она прислонилась к двери и глубоко вздохнула. Что ж, она очень устала. Лин Чу Цзю похлопала себя по груди и продолжала делать это, пока ее сердце не успокоилось. И так как она была слишком занята этим, она упустила шанс увидеть улыбку в глазах Ся Тинья. Лицо Ся Тинья снова стало бесстрастным, когда Лин Чу Цзю обернулась. «Ван Е, простите, я опоздала», — медленно проговорила Лин Чу Цзю, признавая свою ошибку. «Ммм», — только сказал Ся Тинья, а затем снял со своих ног одеяло. Этот жест говорил сам за себя. Лин Чу Цзю не была лицемерной, поэтому она сделала шаг вперед и сказала: «Подождите минутку, Ван Е, я вымою сперва руки». Вымыв руки, она кроме того ополоснула и вспотевшее лицо. Лин Чу Цзю не торопилась начать массировать ноги Ся Тинья. Вместо этого она сначала взяла себе стакан воды. Лин Чу Цзю умирала от жажды. Но хотя она и сильно хотела пить, она не выпила всю воду одним глотком. Она все-таки соблюдала приличие. Лин Чу Цзю сделала глубокий вдох и подошла ближе. Затем она села на табурет и терпеливо стала тереть ноги Ся Тинья. Лицо Лин Чу Цзю было очень спокойным и не выказывало ни тени недовольства. Ее глаза были прикованы к ногам Ся Тинья, поэтому она не заметила, что Ся Тинья пристально на нее смотрел. Лю Бай и Суча пришли к Ся Тинья с докладом, но увидев эту сцену, оба поняли, что не стоит вмешиваться, и они также не осмелились продолжать наблюдать. Когда они ушли, сдвинутые брови Ся Тинья слегка расслабились, и когда он увидел, что на лбу Лин Чу Цзю начал собираться пот, он, не задумываясь, достал платок и наклонился к ней, чтобы вытереть ей лоб. Но когда платок дотронулся лба Лин Чу Цзю, он не увидел радости, которую ожидал увидеть на ее лице. Вместо этого она испугалась. «Ван Ван Е, что вы делаете?» Лин Чу Цзю испугалась, и ее тело напряглось, и ее руки остановились. «Вытираю тебе лицо, разве не видишь?» Спокойно ответил Ся Тинья и продолжил вытирать пот Лин Чу Цзю, нежно и тщательно. «Это от того, что она вспотела?» Ся Тинья вытер ей лицо. «Завтра пойдет кровавый дождь». Лин Чу Цзю непонимающе смотрела в красивое лицо Ся Тинья. Ее мозг совершенно отключился, и от этого она не могла соображать. Глава 97. Похвала и определенно случайность. Лин Чу Цзю глупо уставилась на Ся Тинья. Она невинно глядела на него, пока он продолжал вытирать ей лицо. Ся Тинья медленно и беззаботно откинулся назад, но потом он не забыл посмеяться над ней, сказав: «Что? Ты внезапно поглупела? Разве ты не собираешься дальше массировать мне ноги? Хочешь навредить им? О, хм». Лин Чу Цзю не обратила внимания на грубые слова Ся Тинья. Единственным, о чем она думала, было: он ведет себя странно. Ся Тинья одержим злым духом. Когда Ся Тинья убрал руку, Лин Чу Цзю наконец успокоилась и продолжила массировать ему ноги. Но она все-таки не могла перестать думать об этом. Ся Тинья одержим, так? Потому что, если нет, значит ли это, что у него есть чувство ко мне? Подумав так, Лин Чу Цзю сразу же отбросила эту мысль, потому что это было невозможно. В конце концов, с чего бы Ся Тинья влюбляться в нее? Так что можно точно сказать, что Ся Тинья одержим. О, наверное, это из-за сегодняшних событий. Лин Чу Цзю хотелось сильнее убедить себя. Поэтому она потихоньку наблюдала за Сятинья. Он выглядел таким же величественным и могущественным, как всегда, к тому же он казался очень холодным, так что Лин Чуцзю уверилась, что ее мысли были верны. «Ванье, вы хотели бы, чтобы я рассказала вам, что случилось снаружи, сейчас или потом, когда вы будете принимать ванну?» Лин Чуцзю пристально посмотрела на Сятинья, чтобы увидеть его реакцию, но она не увидела в его глазах недовольства. «Что ж, если Сятинья хочет узнать, что случилось снаружи, разве ему нужны слова Лин Чуцзю? Говори». Лин Чуцзю одета в плотные одежды, но она все равно собирается сопровождать его во время целебной ванны, она не боится умереть от удушья. О, услышав ответ Сятинья, Лин Чуцзю совершенно успокоилась. Сятинья действительно ведет себя как обычно, и ей только привиделось. Лин Чуцзю рассказала обо всем, что произошло снаружи, продолжая массировать. Она сказала все, ничего не утаив. Она доложила о своих действиях и о встрече с Лин Сяном, а также повторила каждое слово, сказанное ее отцу. Доклад Лин Чуцзю был очень подробным, поэтому, хоть он и не услышал некоторых деталей, которые хотел бы услышать, Сятинья все же смог представить, как Лин Чуцзю расправилась с теми студентами и со своим отцом. Лин Чуцзю хорошо постаралась, однако, если бы вышел он сам, он бы справился лучше, но Сятинья не мог не похвалить Лин Чуцзю, однако он не похвалил ее действия, а вместо этого сказал: «У тебя хорошая память». Она запомнила даже точные слова других людей, так что, если у нее не хорошая память, тогда что это? Это определенно был комплимент, но Лин Чуцзю не обрадовалась, и все же она выдавила слабую улыбку, а потом просто склонила голову. Она могла бы сказать Сятинья, что у нее действительно хорошая память. В конце концов, если ты не можешь позволить себе покупать книги, ты можешь лишь брать их в библиотеке на определенный срок. Но некоторые хорошие книги нельзя было брать домой, поэтому у нее не оставалось другого выбора, кроме как делать записи или запоминать их. Но так как у нее в голове было много свободного места, запоминать было практичнее, чем записывать. В конце концов, если она копировала книги, то она делала это слишком медленно, и ей приходилось возвращаться в другой день, и благодаря этим упражнениям ее память натренировалась. Теперь она могла запомнить все, что было важно, особенно, если это была обида. Сятинья плохо давались речи, поэтому он приготовился не говорить. Сама Лин Чуцзю не могла придумать тему, поэтому она тоже замолчала. Комната надолго погрузилась в тишину. Было так тихо, что слышны были только движения рук Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не чувствовала, что в этой тишине было что-то не так, но Сятинья чувствовал себя очень неуютно. Лин Чуцзю могла долгое время говорить с незнакомцами, но ей было нечего сказать ему. От этой мысли Сятинья стало еще печальнее, и из-за этого все его тело источало холод. Лин Чуцзю почувствовала прохладу, поэтому она посмотрела на Сятинья с любопытством и спросила: «Ванье, вы в порядке? Не ведите себя так, вы меня до смерти напугаете. А как же иначе?» Сятинья не ответил на вопрос. Вместо этого он сам задал ей ответный. Лин Чуцзю хотелось заплакать, но она не могла ничего с этим поделать. Поэтому она склонила голову и продолжила массировать. «От этого человека у вас прямо кровь горлом пойти может». Сятинья сделал глубокий вдох и попытался проглотить свой гнев. В конце концов, ничего хорошего не выйдет из разговоров с глупой женщиной. Сятинья повернул голову и выглянул в окно. Он попытался хорошо обдумать то, что случилось сегодня, но чем дольше он думал, тем больше чувствовал себя оскорбленным. Они с императором враждовали очень давно, и все эти годы император пытался его убить. Но так как он всегда выживал, император решился использовать тех студентов, чтобы запятнать его репутацию. Прошло много лет, но император так и не смог понять его. Что ж, император никогда не заботился о своих людях. В конце концов, чего же хочет император? Сятинья рассеянно постукивал пальцами по подлокотнику. От этого враждебного звука у любого, кто внезапно вошел бы в комнату, перехватило бы дыхание. Чужие люди, похоже, полагали, что у этой пары довольно теплые отношения друг с другом, и между ними больше нет смущения и несогласия. Но когда Мо Юйер внезапно вошла и увидела эту сцену, ее сердце вдруг замерло, и она улыбнулась. «Помоги мне подняться», — Сятинья собрался с мыслями и приказал Лин Чуцзю. «Ванье, подождите секундочку». И так как Мо Юйер была здесь, улыбка на лице Лин Чуцзю стала мягче, чем прежде, и ее глаза нежно глядели на Сятинья. Однако, зная, что Лин Чуцзю только притворяется, Ся Тинья почувствовал, что его сердце сжалось. Лин Чуцзю вытерла руки и приготовила его инвалидное кресло. Затем она помогла Ся Тинья подняться. Мо Юир тоже была в зале, но она только стояла в стороне и не помогала. Ся Тинья не был полным, но все-таки был довольно тяжелым. Так что Мо Юир не могла поручиться, что подняла бы его. Однако Лин Чуцзю могла это сделать, и поэтому сердце Мо Юир разрывалось. Она могла делать то же, что могла делать Лин Чуцзю. Но в то же время, она могла делать не все, что может она. Разумеется, она росла врачом. Ее отец тоже был знаменитым доктором. Так почему же Лин Чуцзю все равно лучше ее? Ни на что не отвлекаясь, Лин Чуцзю помогла Ся Тинья подняться, как всегда. Но из-за того, что Ся Тинья еще не готов был сесть в тот момент, его губы скользнули от уха Лин Чуцзю до ее щеки. Ван Ванье, Лин Чуцзю будто ударила током, и ее руки, держащие Ся Тинья, нечаянно задрожали. «Он что, он дразнит меня?» Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья глазами, полными сомнения. Но Ся Тинья вел себя так, будто ничего не случилось, и лишь нахмурил брови и спросил, что не так. Спрашивая это, Ся Тинья воспользовался возможностью усесться как следует, потому что он не собирался ничего признавать. Ничего, Лин Чуцзю решила, что ей только показалось, и это точно было случайностью. И так как Мо Юир стояла с противоположной стороны, она не видела, что произошло между Лин Чуцзю и Ся Тинья, но она не могла не любопытствовать. Лин Чуцзю покатила кресло Ся Тинья, поэтому Мо Юир так и не смогла спросить. Она просто осталась стоять одна, ничего не понимая. На Лин Чуцзю была одежда из плотной ткани, поэтому, когда она вошла в комнату, где Ся Тинья принимал свою травяную ванну, она не могла вынести жары. Но хоть ей и было неудобно, она ничего не сказала. Лин Чуцзю вела себя как обычно и просто делала свое дело. Единственное отличие сегодняшнего дня было в том, что божественный доктор Мо обвинил ее в препятствии лечению Ся Тинья. К счастью, Лин Чуцзю этого тогда не услышала. Божественный доктор Мо знал, что Лин Чуцзю не боится и не чувствует себя подавленной. Поэтому, когда он сказал ей несколько слов и не получил ответа, он отложил иглу, затем повернулся и вышел, оставив Ся Тинья и Лин Чуцзю одних в комнате. Глава 98. Благодарности начала плана жара в комнате, казалось, стояла сильнее обычного. Лин Чуцзю пробыла здесь всего полчаса, а ей уже было душно. Ся Тинья не видел, как Лин Чуцзю сжимала губы, пытаясь удержать воздух. Но, когда он наблюдал за ней, его взгляд становился все глубже и глубже. Ся Тинья хотел что-нибудь сказать, но он не знал, как это сказать. Лин Чуцзю держала книгу, сидя рядом с Ся Тинья. Она изо всех сил старалась красиво читать для него, но ее голос звучал все глуше и суше. Значит, она правда чувствует себя плохо, а не притворяется. Капли пота собирались у нее на лбу и падали. Они падали, как кристаллы, но будто цветы, распускались и сразу исчезали. Ладони Лин Чуцзю тоже потели. Поэтому каждый раз, переворачивая страницу, она старалась быть осторожной. Но так как в комнате было очень жарко, она едва могла читать мелкий шрифт. Так что в итоге ей приходилось разглаживать лист, чтобы лучше видеть его. Гребень в ее волосах намок, и несколько прядей волос налипли на лицо. 6-7 слоев плотной одежды на ней тоже были мокрыми, поэтому лицо Лин Чуцзю уже горело нездоровым румянцем, и ее зрение затуманилось. Из-за этого Лин Чуцзю несколько раз ошиблась в чтении, не потому что в книге была опечатка, а потому что она плохо себя чувствовала. Но она все равно ничего не сказала. «Почему ты такая упрямая?» Ся Тинья мог поклясться, что Лин Чуцзю – самая упрямая женщина из всех, кого он когда-либо встречал. Так что в итоге он мог лишь покачать головой и сказать «Иди отдохни». Ся Тинья признал, что ее упрямство его победило. «А?» – спросила Лин Чуцзю, у которой кружилась голова. Она слышала, что Ся Тинья что-то сказал, что не знала, что «Иди и отдохни, он несовершенный тиран». Лин Чуцзю явно плохо себя чувствовала. Так зачем же Эд будет вынуждать ее остаться? О, на этот раз Лин Чуцзю ясно его расслышала. Но она не знала, испытывать ли ей благодарность или нет, потому что ей нельзя было просто оставить его. Однако, в конце концов, Лин Чуцзю отложила книгу и с благодарностью повернулась, чтобы уйти, оставляя Ся Тинья одного с непроницаемым лицом сидеть в большой ванне. «Я правда не хороший человек». Божественный доктор Мо не следил за комнатой Ся Тинья. Он время от времени заходил в комнату и добавлял те или иные травы. Поэтому, Когда он увидел, что Лин Чуцзю там нет, он ничего не сказал, лишь добавил трав и вышел. Божественный доктор Мо вернулся в свою комнату и увидел печальное лицо Мо Юэр. Увидев ее такой, он не мог не расстроиться. Боль ребенка, это и боль родителей тоже. Юэр, не грусти, божественный доктор Мо попытался убедить свою дочь, хотя ему самому было плохо. Чтобы Мо Юэр была поближе к Ся Тинья, он даже соврал и вышел из комнаты. Но что толку, это поистине обидно. Отец, я не понимаю, что со мной не так? Спросила Мо Юэр со своим ледяным выражением лица. Малышка, ты очень хорошая девушка. Просто невозможно, чтобы ты нравилась всем. Тогда почему принц Ся меня не любит? Глаза Мо Юэр покраснели, потому что она чувствовала себя несправедливо обиженной. Принц Ся необычный человек, но когда ты, наконец, станешь его женой, все будет хорошо. Это было основано на наблюдениях. Ся Тинья не из тех, кто охотно проводит много времени с женщинами. Но Лин Чуцзю могла быть близка ему, потому что она его жена. А как же Лин Чуцзю? Лин Чуцзю официальная жена Ся Тинья. У него есть другая женщина. Как же Мо Юэр могла быть счастливой? Каждая женщина, которой кажется, что она нашла свою истинную любовь, не будет считаться с другой женщиной. Ее страсть к Ся Тинья была бездонной, так разве не естественно, что она ненавидит Лин Чуцзю? Но такая любовь не приносит человеку добра. Она долго не проживет, хоть он и с трудом поставил диагноз по ее пульсу, божественный доктор Мо был в нем все же уверен. Мо Юэр доверяла суждениям своего отца, поэтому она поинтересовалась. Тогда почему Ван Е снова не попросил тебя спасти ее? Принц же ее ценит. Так, Юэр, ты слишком наивна, доктор Мо покачал головой. Такой человек, как принц Ся, не впустит в свое сердце женщину. Он настолько холоден. Выражением лица мисс Мо вдруг изменилось, и ее сердце похолодело. Единственный недостаток Ван Е в том, что он бессердечен. Поэтому я и советовал тебе не проявлять своих чувств при нем. Но ты меня не послушалась и все равно поддалась эмоциям. Такая уж у него дочь. Она выросла высокомерной и наивной, хотя он и не растил ее такой. И тем не менее, он всегда встанет на сторону своей дочери. Я в это не верю. Я уверена, что стану исключением. Разве ты, отец, не говорил всегда, что даже самый жестокий человек может в том же время быть и самым любящим? Я верю, что смогу заставить принцессу глубоко полюбить меня. Мисс Мо сказала это совершенно уверенно, потому что она твердо считала себя лучшей. Если бы все было как раньше, божественный доктор Мо согласился бы со своей дочерью. Однако они уже давно жили в поместье Ся, но она и Ся Тинья мало времени проводили вместе. К тому же, Лин Чуцзю была в несколько раз лучше, чем Мо Юэр. Единственная ее проблема в том, что у нее нет хорошего отца. Но, похоже, Ся Тинья это не мешает. Если такая женщина не смогла завладеть сердцем Ся Тинья, то что же говорить о дочери доктора Мо? У божественного доктора Мо были сомнения, но его дочь была так одержима Ся Тинья, что он не знал, как убедить ее. Он мог только стараться изо всех сил, чтобы помочь ей. Божественный доктор Мо придумал новое лекарство для ног Ся Тинья. Однако это лекарство потребует, чтобы он добавил новые травы, которые раздобыл. Из-за этого он готовил его неохотно. Если добавить эти особые травы, ноги Ся Тинья вернутся в норму с вероятностью 70-80%. Ему очень не хотелось тратить их, но, похоже, у него не было выбора, как только пожертвовать своими особыми травами ради дочери. Мальчик-слуга божественного доктора Мо тихо последовал за ним в комнату-аптеку. Божественный доктор Мо ценил этого мальчика, потому что куда бы доктор Мо ни пошел, мальчик-слуга всюду следовал за ним. Поэтому охранники поместья Ся уже не обращали на него никакого внимания. Войдя, слуга не поспешил сразу же предстать перед божественным доктором Мо. Вместо этого он притворился, что толчет какое-то лекарство. Мальчик держал голову низко, но его глаза все время осматривались. Он перестал наблюдать, только когда божественный доктор Мо, наконец, вышел. Слуга подошел к ведру, которым доктор Мо носил воду. Почувствовав какой-то необычный запах на ручке ведра, он тихонько кивнул головой. Мальчик поднял ведро, но вдруг столкнулся с учеником божественного доктора Мо, Лу Юанем. Вода пролилась на Лу Юаня, и он чуть не упал. Мальчик-слуга тут же склонил голову и извинился. Лу Юань ничего не сказал, лишь повернулся и пошел назад в свою комнату. Эта сцена не была необычной, но охранник поместья Ся тут же посмотрел на них. Однако, не заметив ничего странного, он продолжил нести свою вахту. Лу Юань вернулся в свою комнату. Он, как всегда, казался спокойным. Вот только в руке у него была маленькая записка. И когда он развернул ее, выражение его лица слегка изменилось. Лу Юань прочитал: «Душа дракона». Прочитав, Лу Юань свернул записку и сунул ее в рот. Затем он прожевал и проглотил ее. Лу Юань надел чистую одежду, а затем открыл свою коробку с лекарствами. В его аптечке лежала красивая белая заколка. Ее основа была полностью сделана из белого нефрита, она была выгравирована в форме орхидеи и была изящной и прекрасной. Заколка выглядела совсем как настоящая орхидея, так что с первого взгляда можно было сказать, что она стоит больших денег. Лу Юань взял заколку и положил на ладонь. Затем он вышел и направился в комнату мисс Мо. «Сестра Мо, ты там? У меня есть несколько вопросов. Ты не могла бы мне помочь?» Лу Юань постучал в дверь к мисс Мо. В скором времени Мо Юэр подошла и открыла дверь. «Лу Юань, чем я могу тебе помочь?» — спросила Мо Юэр, но не впустила его. Лу Юань с уважением задал ей свои вопросы, но услышав их, Мо Юэр не могла не нахмуриться и не впустить его внутрь. «Сначала сядь, я пойду и принесу свою медицинскую книгу». Мо Юэр не знала ответов на вопросы Лу Юаня. Жаль тревожить сестру Мо, Лу Юань вежливо сел, но в его глазах сквозило торжество. Мо Юэр пошла в свою комнату за медицинской книгой, но как только она вышла, Лу Юань тут же поднялся. Глава 99. Сомнение и превосходное ремесло. У Мо Юэр была шкатулка с драгоценностями, а в этой шкатулке лежала белая нефритовая заколка, которая выглядела в точности так же, как та, что была в руке Лу Юаня. Невооруженным глазом между ними нельзя было увидеть разницы. Поменяв заколки, Лу Юань мгновенно отвернулся, а затем он снова сел на место, как будто ничего и не случилось. Мо Юэр вышла из комнаты, но ничего не заметила. Затем она просто ответила на вопросы Лу Юаня и обсудила их с ним. Ответив на его вопросы, она не замедлила отослать его прочь. Лу Юань думал, что его поступка никто не заметил, но он не знал того, что с тех пор, как он вошел в комнату Мо Юэр, за ним наблюдал охранник из зала в Цзиньтянь. В ту же самую ночь человек, одетый в черное, преклонил колени перед Сятинья и, поклонившись, сказал: «Ван Е, Лу Юань подменил заколку Мо Юэр. Я взял эту заколку, но не могу понять, в чем дело. Отошлите заколку Ван Фэй», — просто сказал Сятинья. Человек в черном знал, что Лин Чуцзю владеет медицинскими знаниями, и поэтому он не удивился. «Я понял». Человек в черном поклонился и уже собирался уйти, но вдруг он услышал голос Сятинья: «Что сейчас делает принцесса?» «Принцесса?» Человек, одетый в черное, замер. Он не знал ответа, поэтому тихо спросил: «Ван Е, вы хотите, чтобы я послал людей следить за Ван Фэй?» Никто не наблюдал за Лин Чуцзю, поэтому никто не знал, что она делает. На это нет нужды. Сятинья понял свою ошибку, так что, чтобы дальше не ставить себя в неловкое положение, он махнул рукой и сказал: «Иди». Человек в черном торопливо покинул комнату, потому что боялся, что Сятинья задаст еще один странный вопрос. Лин Чуцзю сегодня очень устала, поэтому, вернувшись к себе, она приняла ванну и проверила свое состояние с помощью медицинской системы. Медицинская система обследовала ее и сообщила, что у нее имеются симптомы простуды. Поэтому Лин Чуцзю решила пораньше лечь спать. Однако человек в черном попросил ее выйти и осмотреть белую нефритовую заколку. Лин Чуцзю встала, когда служанка позвала ее, а затем зевнула, сказав: «Дайте мне чашку чая». Лин Чуцзю попросила чаю, потому что ей следовало приготовиться на случай, если Сятинья вдруг даст ей сложное задание. «Да, Ван Фэй, пожалуйста, подождите минутку». Служанка кивнула головой и повернулась, чтобы принести ей чаю. Она знала, что у Лин Чуцзю не было других просьб, поэтому она тихо удалилась. «В чем дело?» — спросила полусонная Лин Чуцзю. Человек, одетый в черное, подошел ближе и показал ей белую нефритовую заколку. Однако Лин Чуцзю не взяла ее в руки, а лишь беспомощно рассматривала ее. «Кто сказал вам, что я способна разобраться, что не так с этой заколкой? Я не бессмертная фея, я не могу сказать, используют ли ее для чего-то или нет. Мне приказал Ван Е», — серьезно ответил человек в черном. Лин Чуцзю, которая была неописуемо расстроена, молча посмотрела на него. Человек в черном заметил, что Лин Чуцзю не двигается с места, поэтому он объяснил подробнее. «Ван Фэй, Ван Е просто хочет вернуть здоровье своим ногам. Так не могла бы принцесса простить Ван Ли еще только раз и выяснить, есть ли какая-то проблема с этой заколкой. «Прошу прощения», — губы Лин Чуцзю дрогнули. «Так эти люди тоже знают, что Ся Тинья просит от нее слишком многого. Неужели так важно знать, есть ли какая-то проблема с этой заколкой? Разве нельзя просто ее выбросить, если вам кажется, что она подозрительна?» Лин Чуцзю так и не притронулась к заколке и лишь лениво на нее поглядывала. Ван Ли хочет узнать, в чем проблема, чтобы нанести ответный удар. Ся Тинья не по душе скука. Он хочет знать, что происходит, а это значит, она должна проверить это сегодня же. Положите ее и уходите. Не позволяйте никому сюда входить. С Лин Чуцзю было довольно, она больше не хотела это обсуждать. Когда будет нужно, она расскажет, кем является. Но сегодня неподходящий момент. Человек в черном вздохнул с облегчением, когда Лин Чуцзю наконец согласилась. Как один из ближайших Ся Тинья людей, он лучше, чем Ся Тинья понимал, какое место Лин Чуцзю занимает в его сердце. Поэтому, если бы Лин Чуцзю сегодня отказалась, он не стал бы ее заставлять. Человек в черном повернулся и выскочил за дверь, но вдруг он услышал голос Лин Чуцзю. «И не подсылайте людей следить за мной, эй!» Это было предупреждение. Оно означало, Лин Чуцзю знала, что за ней уже кто-то наблюдал. Услышав эти слова, человек в черном поскользнулся и чуть не упал. Однако Лин Чуцзю больше не обращала на него внимания и просто закрыла дверь. И так, объяснить больше не было возможности. Человек в черном чуть не плакал. Но он решил, что дело превыше всего, и принц Ся не должен узнать. Лин Чуцзю взяла заколку и отнесла ее в свою комнату. И, поняв, что людей вокруг нет, она, наконец, активировала медицинскую систему и достала некоторое оборудование и препараты. Лин Чуцзю завязала волосы и надела шапочку. Затем натянула чистые перчатки. Выражение ее лица в этот момент было серьезным. И почему-то казалось, что она отрешена от всего. Лин Чуцзю не могла непосредственно проверить белую заколку. Вместо этого она опустила ее сначала в специальный раствор. Заколка была сделана из особого материала. Но по мере того, как она лежала в растворе, любое вещество, которое могло быть в ней, всплыло бы на поверхность. Через 5 минут Лин Чуцзю достала заколку и проверила раствор. Но в нем ничего не было, а значит, не было и проблемы. Хм, что-то не складывается. Из любопытства Лин Чуцзю подняла заколку и снова посмотрела на нее при свете свечи, чтобы увидеть то, чего не видно было сразу. Может быть, я попалась в их ловушку, в этой белой заколке нет ничего необычного. Или, может быть, в ней была бомба. Что ж, нельзя винить ее за такие мысли, ведь человеческий мозг совершенно непредсказуем. Однако Лин Чуцзю не остановилась на этом выводе. Она достала микроскоп и еще раз проверила нефритовую булавку. И тогда она выяснила, в чем проблема. Она не из цельного нефрита. Нет, я хочу сказать, она целиком сделана из нефрита, но прорезь в ней была намеренно сделана, чтобы ее чем-то заполнить. Только человек с превосходным талантом мог сделать такое. Белая нефритовая булавка была также покрыта раствором особой травы, так что невооруженным глазом невозможно было заметить прорезь. Так что, если бы у Лин Чуцзю не было микроскопа, она бы тоже ее не нашла. Серьезно, какой умный и искусный человек, не могла не похвалить Лин Чуцзю. Древние мастера поистине владели ремеслом превосходно, и их мастерство было за пределами этого мира. Похвалив их искусство, Лин Чуцзю заинтересовалась тем, что эти люди хотели сделать. Поэтому она взяла тонкую иглу, чтобы выскрести пластичное вещество, которое заполняло прорезь. Один за другим Лин Чуцзю выскребла кусочки клейкого вещества. Прорезей было 5. Лин Чуцзю была очень осторожна, но случайно она сломала последний клейкий кусочек. Он напоминал маленький ноготок. Так что, несмотря на то, что она достала их из прорезей, белая заколка выглядела по-прежнему, и никто не заметит разницы. Лин Чуцзю отложила подальше нефритовую заколку, затем опустила отломанное клейкое вещество в свой специальный раствор, а остальные завернула так, чтобы человек в черном мог отнести их Ся Тинья. На этот раз она получила результат. Клейкое вещество было смесью янтаря, но не токсичной, и если добавить в него любое другое вещество, он легко разрушался, что означало, проблема была в особой траве, покрывавший нефрит. Тем не менее, хотя она вызывала некоторую коррозию, она, хотя коррозия и есть, такое вещество не сможет навредить ногам Ся Тинья. Так для чего же это? Лин Чуцзю еще раз осмотрела свои находки, но чем больше она смотрела, тем больше впадала в замешательство.